Глава 7. В первый день после случая с беглыми зэками старик спал. Во второй день он начал командовать мной. Он приказал мне заварить несколько разных трав и поставить на печку томиться. Также велел достать мазь и обработать рану на голове. Я все сделал, потом налил деду настоя и дал выпить. Наверное, я с отваром переборщил, потому что дед начал бредить. Он говорил о том, что не хочет никуда идти, что пусть все отстанут от него, он хочет спокойно умереть. Я сидел на лавке и следил за дедом. Не дай бог помрет, что мне потом делать? Придут из деревни и заберут меня, а там сдадут властям, и все. Вечером старику стало еще хуже. Хотя в избе было натоплено, но его трясло, как будто он замерз. Я снова дал ему настоя. Дед говорил, что его часто нужно пить, хворь выгоняет. Я смотрел, и мне становилось страшно. После очередной кружки настоя я укутал его старыми одеялами и вышел на улицу. На небе очень ярко светила луна. Звезды были как будто нарисованы. Воздух был чистый, даже ощущалась его плотность. Я сел на бревно, которое служило нам лавкой, навалился на стену избы и задумался. Что я здесь делаю? Зачем я здесь? А ведь мог бы жить и работать в своем времени. В конце концов, жениться, завести детей, жить как Левка. Что же он сейчас поделывает? Вспомнились курсы. Все предусмотрели наши руководители. Они сказали нам, что за все время командировки родственники будут получать каждый месяц выписку из банка о начислениях, чтобы не беспокоились. Значит, и мои мама, и отец сейчас думают, что я выполняю задание, и у меня все нормально, раз выписки приходят каждый месяц. Интересно, на какое время рассчитана эта процедура? На год? На два? Мысли перешли на Тому. Как она там? Наверняка ей тяжело. Но ничего, потерпит полгода, а там видно будет, что делать. Я поднялся и пошел в дом. Открывая дверь, я услышал. «Не подходи ко мне! Не подходи!» Я остановился. Дед продолжал. «Ничего я не знаю. Ничего». Я понял, опять бредит. Когда же это у него закончится? Надеюсь, что все-таки у старика пройдет кризис, и он начнет выздоравливать. «Да нельзя туда идти, нельзя!» Опять послышался голос старика. «Запретное место там. Духи живут. Ничего трогать там нельзя. Да утопнешь в болоте». Вдруг старик сел, скинул с себя одеяло и застонал. Потом повалился обратно. Я схватил настой и стал его поить. Старик успокоился и уснул. Правда, ночью он еще раз кричал. Говорил про какой-то город, развалины, про смерть, про духов. Часто он повторял слова «бесовское болото». Еще пару раз сказал о восьмиконечной звезде в городе. Я снова напоил его настоем, и он успокоился. Наутро я проснулся от того, что почувствовал на себе взгляд. Когда открыл глаза, старик внимательно смотрел на меня, потом спросил. «Я ничего не говорил в бреду?» Я пожал плечами. «Говорил». Про какое-то чертово болото, что туда нельзя. «И все?» — старик испытующе смотрел на меня. Я кивнул, не хотел говорить про город, про болото, про духов. Старик отвернулся и сказал, «Всякая ерунда чудилась. Детство вспомнилось, тогда старики нам, мальцам, всякие страшные истории рассказывали. Сегодня старик уже поел побольше, но ходить не мог. Придется за ним ухаживать. Но ничего, время быстрее пройдет. Мне перекантоваться зиму, весну, дожить до лета, а там уеду я отсюда». К тому времени определюсь, что мне делать. Я раздел старика и снова начал осматривать его раны. Все-таки сильно его порезали зэки. Я насчитал 7 ран. 3 из них подозрительно вздулись, как бы заражения не было. Когда я обратил внимание деда на эти раны, он сказал мне готовить другую мазь. Я залез в печку, достал золы и стал растирать ее желтым порошком, который взял из кувшинчика на полке. Старик внимательно следил за моими действиями. Время от времени он командовал, и я подсыпал то травы, то какого-то порошка. Потом все это я долго варил на печке. В конце концов, в кастрюльке остался густой раствор, похожий на мазь. Все это дед сказал выскрести из кастрюли и переложить в глиняный кувшинчик. Потом этой мазью я стал мазать его раны. Но только те, которые загноились. Другие же я продолжал мазать старой мазью. Старик застонал, видимо, смесь была жгучей, и потом затих, уснул. Я начал готовить ужин. Превращаюсь в какую-то домохозяйку и лекаря. Думал ли я когда-нибудь, что так будет? Что буду жить в лесу с полупомешанным стариком, да еще лечить его и прятаться от всех людей. Что-то мне уже и не хочется играться с телефоном, лазить в интернете, даже просто сидеть в кафе уже кажется никчемным делом. Неужели я так изменился? Время шло. Уже начало октября. Скоро выпадет первый снег. Я ни разу не видел первый снег в лесу. Городской житель. Занесло меня в тайгу сибирскую. Дед постепенно выздоравливает. Даже вставать начал. Хотя поначалу я испугался, что останусь один в лесу. Плохо было деду, очень плохо. Раны заживали, но, видимо, организм старый, поэтому болезнь долго сопротивлялась. Все это время я готовил еду, топил печь и даже рыбачил. Но назвать это рыбалкой было нельзя. Дед даже морщился, когда я уходил на реку. Он говорил, что это не по-людски так добывать рыбу. Но не запрещал мне делать это. Я просто не мог по-другому рыбачить. Мне хотелось узнать состав порошка, который усыплял рыбу в реке, но дед не говорил. Он сказал, что такое людям давать нельзя, выведут всю рыбу. Что люди хищники на самом деле. Однажды дед выполз на улицу. Сел на бревно, которое я приспособил для лавки. Сразу к нему подлетел поползень. Сел на плечо и что-то защебетал. Дед заговорил с ним. И скоро они уже о чем-то беседовали, словно птица сообщала лесные новости. А кто знает, может быть, так и было на самом деле. Я сделал в стороне от избушки что-то наподобие спортплощадки. Ее не было видно за деревьями. Сделал своеобразный турник. Толстая ветвь сосны хорошо подходила для этого. Старое дерево, сухару, которую дед не дал в свое время спилить, я приспособил для отработки ударов руками и ногами. Как говорил мой тренер, бей мягким по твердому, а твердым по мягкому. Это значит, кулаком надо бить в живот, можно в грудь, но ни в коем случае ни по лицу, ни по голове. Ладонью можно бить по голове, также по туловищу, да и блоки можно ставить ладонью. Когда я бил по дереву, оно отзывалось и даже гудело. Мне казалось, оно разговаривает со мной. Да и я отвечал ему. Скоро я вытоптал землю вокруг дерева. На спортплощадке у меня были две палки. Одна примерно с руку длиной и толщиной сантиметра 4, и другая длиной мне по грудь. С ними я отрабатывал разные удары. Правда, по деревьям не бил, не хотел привлекать внимание деда. Постепенно я входил в свою форму. Тело отзывалось на нагрузку, оно снова стало слушаться меня. Я начал разучивать новые связки ударов и блоков. Вводил захваты, тянущие, дергающие движения. Как говорил мой тренер, можно всю жизнь заниматься и все равно всего не изучишь. Выпал снег, и лес изменился. Стало тихо, ветра почти не было. Слышно было, как упадет где-то ветка, закричит птица, и снова тишина. Старик заказал парню, который пришел из деревни, новые лыжи. Он сказал ему, что старые сломались. Через неделю парень принес лыжи, и я примерил их. Дело в том, что старик заказал лыжи мне. Он сказал, что свои лыжи мне не даст, они заговоренные. Я долго осваивал лыжи. Они ничем не походили на современные беговые. Лыжи были чуть выше моих плеч. Поверхность, которая должна скользить по снегу, была подбита мехом, чтобы лыжи не сдавали назад. Крепления сделаны из ремней, похожих на вожжи. Неудобный, тяжелый, еще и приноровиться нужно, чтобы не заваливаться на бок. Но с каждым разом я уходил все дальше и дальше в лес. Приходилось проверять ловушки, петли, иногда снимать птиц и разделывать их. Я превращался в таежного человека. Самое дальнее расстояние, которое я проходил на лыжах, это километров 15-18. Конечно, любой охотник прошел бы намного больше, но и такие переходы для меня были рекордами. Все-таки я городской человек, пусть и вынужденно живущий в лесу. Однажды мне пришла мысль, а что там за болотом? Конечно, все болото я бы не смог пересечь. Оно, скорее всего, тянулось километров на 40, а то и 50. Поэтому я хотел срезать выступ болота. Я примерно представлял очертания и хотел пересечь своеобразный язык длиной километра 2 и шириной с километр. Мне было интересно, а что там за болотом? В поход я отправился с утра. Покормил деда, подвинул ему книгу, открыл занавеску на окне, взял матерчатую сумку и отправился в лес. Морозец был небольшой, градусов 15. До болота я дошел за час. И это хорошо, я еще свежий, не уставший, лыжи еще не кажутся по 15 килограммов. «Мороз и солнце, день чудесный», — говорил великий поэт. Настроение тоже чудесное. Я и лес, я и мир. Нет ни городов, ни деревень, даже людей нет. И такое ощущение, что лес принял меня и сейчас общается со мной, только я его плохо понимаю. Вот и болото. Я осторожно начал пробираться по нему. Все-таки я опасался провалиться в какую-нибудь яму. Потом вылезти будет очень сложно. Но все шло просто прекрасно. Как говорил один мужичок на стройке, сегодня мой день. Вот я и пересек болото. Видны уже сосенки, за ними ели со своими мохнатыми лапами ветвями. Сказочный лес. Тишина, только кое-где упадет снег с ветки и снова слушает лес свою песню. За болотом был такой же лес, какой был до него. Правда, начинался небольшой холм. Прежде чем подниматься на него, я решил отдохнуть. Время 10 час утра. Я вытоптал в снегу круг диаметром примерно 3 шага, стал разводить небольшой костер, чтобы попить чаю. Поставил на горячие ветки маленькую алюминиевую кастрюльку и засыпал в нее снег. Скоро я уже пил чай с травами. Дед не признавал светские чаи и пил только заготовленные с весны и лета травы и листья деревьев. Я тоже привык к этим бодрящим или успокаивающим заваркам. Внезапно я почувствовал опасность. И не такую, какая бывает обычно от зверя. Нет, опасность была непонятной, может даже мистической, какой-то потусторонней. Я медленно начал поворачивать голову и внимательно смотреть. Я понимал, что резких движений делать нельзя. Пришла мысль. Медведь? Нет, он давно спит, да и ощущения от него я запомнил на всю жизнь. Я смотрел в костер и одновременно телом и ушами сканировал пространство вокруг. Все было тихо. Но все равно тревожность нарастала. Это мне напоминало мои детские кошмары во сне. Что-то надвигается, и ты ничего не можешь сделать, ни убежать, ни защититься. Все, вот оно. Я медленно повернулся направо. Там стояла двухметровая фигура. Это существо походило и на человека, и на обезьяну. Длинная шерсть покрывала все его тело. Руки висели ниже колен. Глаза были небольшие и круглые. Они смотрели на меня, и я понимал, что это существо изучает меня, как какую-нибудь букашку. Я не мог пошевелиться. Все мысли замерзли, да и слова застряли в горле. Да и зачем слова? Разве они могут помочь мне? Я опустил глаза, посмотрел на костер и снова взглянул на существо. Страха не было. Я чувствовал себя бактерией, которую не очень-то изучают. Не нужна она. Существо могло раздавить меня, как какого-нибудь лесного клопа, а могло отпустить. Я понимал, что это существо разумное, только его разум настолько далек от моего, что общего ничего нет. Существо с шумным выдохом село у костра и продолжало смотреть на меня. Не сразу, но я понял, что оно считывает мою память. Почти таким же образом, как я считываю с предметов, только гораздо глубже и более информативнее. Я сидел и ждал. Иногда мне казалось, что существо внутренне улыбается, иногда хмурится. Странно чувствовать себя подопытным кроликом. Я, конечно, понимал, что существо считывало мою память не 80-х годов, а моего реального времени. Что же оно там нашло? Наконец, существо хмыкнуло совсем как человек, и глаза его вернулись в настоящее. Оно хотело говорить со мной, я чувствовал это. В голове прозвучал тонкий голос. «Тебе нужно разобраться с собой, понять, что ты хочешь. Без этого ты не входишь в этот поток времени. Да и в свой поток не входишь. Тебе надо учиться жить в потоке жизни». Я слушал этот голосок и недоумевал. Почему у существа такой тонкий голос? Словно услышав мои мысли, в моей голове зазвучал бас. «Неважно, каким образом можно выражать мысли, пусть они сливаются с течением момента». Я ничего не понимал, но старался слушать. Существо протянуло руку ко мне, я отшатнулся, но волна спокойствия накрыла меня, и я вернулся обратно. Существо трогало мою одежду и коснулось руки. Оно сняло мою варежку и накрыло мою руку своей лапищей. Его кисть была больше моей раза в 3-4. Я не понимал, чего хочет это существо. И тут словно что-то толкнуло меня в голове. Надо посмотреть память существа. Я включился, и не сразу, но пошли картины. Но они были такие, что я ничего не понимал. Горы и скалы. Идут по тропе несколько человек. За спиной у них большие мешки. Один из них оглядывается, словно чувствует мой взгляд, и показывает рукой на высокий холм и затем на солнце. Картинка меняется. Нагромождение больших камней. Я понимаю, что где-то здесь вход в пещеру. Картина меняется. Снова люди. Они одеты в странную одежду, похожую на комбинезоны. Они двигаются в лесу. Потом другая картина. Костер. Сидят четверо. Двое мужчин и две женщины. Они в похожих комбинезонах. Из темноты виден какой-то агрегат. Один мужчина встает и идет к нему. Возвращается он к костру с какой-то тонкой доской. Я отшатнулся. Мужчина начал показывать мне доску примерно величиной 30 на 40 сантиметров. На ней появились картинки. Совсем как наши планшеты. Образ планшета приблизился, и я увидел звездное небо. По нему летела яркая точка, похожая на комету. Вдалеке была планета. Я понял, это наша Земля, и что комета летит к ней. Мужчина показывал мне комету, а до меня стало доходить, что мужчина передает в будущее, то есть мне, что скоро случится с этой местностью. Я понял, все эти люди обречены. Тут же у меня появилась мысль, а может это память будущего, но кто-то, возможно существо, мягко вернуло меня к мыслям о прошлом. Мужчина нажал на планшете на значки и появилась карта. Он развернул ее и показал ее мне. Я старался запомнить эту карту. Я не обладал фотографической памятью, но карта отпечаталась у меня в сознании. Через несколько секунд все подернулось дымкой и исчезло. Существо отняло руку от меня, встало, внимательно посмотрело в глаза, и я все забыл, как будто я никого не видел. Я шел домой и думал, что ничего за болотом нет. Зачем я туда поперся? Только устал, да еще у костра подремал. Все у меня забылось. Я пошел домой, по пути проверяя ловушки. Ничего. Поднимался ветер, и я заспешил. Не хватало попасть в пургу. Тогда придется ночевать, иначе можно заблудиться. В избушке было тепло. Дед сам подкинул дрова. Он посмотрел на меня и спросил, никого не встретил? Я ответил, никого. Не стал ему рассказывать о том, что ходил на болото. Больше я не пойду туда. Дед же хитро усмехнулся и сказал, в этих местах леший бродит. Не дай бог попасться ему. Закружит, заведет такие места, что и выхода не найдешь. А что, тебя заводил? Спросил я. Меня нет, я уже здесь свой. Я порядок не нарушаю, знаю его. А вот парня с деревни закружил в прошлом году. Хорошо летом. 2 недели парня не было. А вернулся, так ко мне привели. Говорил какую-то ерунду о волосатом человеке. При этих словах дед пытливо уставился на меня. Я спокойно смотрел ему в глаза. Я же никого не видел. Лечил я парня неделю. Еле освободился он от наваждения. Хотя с той поры парень в лес перестал ходить. «Это ты говоришь про снежного человека?» – спросил я. «Какого снежного человека?» «Нет никакого человека», – дед погрозил мне пальцем. «Это все ученые придумали. Деньги им на экспедиции нужны, вот и придумывают всякую ерунду». Легли спать. Я немного подумал про снежного человека. Вот на Кавказе его видели, почему бы и здесь ему не быть?